И слезы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки. Фраза эта была не ясна, но он понял ее вполне и был тронут тем, что она означала. Слова ее означали то, что кроме ее любви, владеющей всею ею, любви к своему мужу, для нее важна и дорога ее любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним для нее тяжелое страдание. «Спасибо, спасибо тебе». «Ах, что я видел нынче!» — сказал он, вдруг вспомнив второго умершего арестанта. «Два арестанта убиты». «Как убиты?» «Так убиты. Их повели в этот жар, и два умерло от солнечного удара». «Не может быть! Как, нынче, сейчас?» «Да, сейчас я видел их трупы». «Но отчего убили? Кто убил?» — сказала Наталья Ивановна. «Убили те, кто насильно вели их», раздраженно сказал Нехлюдов, чувствуя, что она смотрит и на это дело глазами своего мужа. «Ах, боже мой!» — сказала Аграфена Петровна, подошедшая ближе к ним. «Да, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими несчастными, а надо это знать», — прибавил Нехлюдов, глядя на старого князя, который, завязавшись салфеткой, сидел у стола за крюшоном и в это самое время оглянулся на Нехлюдова. «Нехлюдов!» — крикнул он. «Хотите прохладиться? На дорогу отлично!» Нехлюдов отказался и отвернулся. «Ну что же ты сделаешь?» — продолжала Наталья Ивановна. «Что могу? Я не знаю, но чувствую, что должен что-то сделать. И что могу, то сделаю». «Да-да, я это понимаю. Ну а с этими?» — сказала она, улыбаясь и указывая глазами на Корчагина. «Неужели совсем кончено?» «Совсем? Я думаю, что...» С обеих сторон без сожаления. «Жаль. Мне жаль. Я ее люблю. Но положим, что это так. Но для чего ты хочешь связать себя?» Прибавила она робко. «Для чего ты едешь?» «Еду, потому что так должно», — серьезно и сухо сказал Нехлюдов, как бы желая прекратить этот разговор. Но сейчас же ему стало совестно за свою холодность сестре. «Отчего не сказать ей всего, что я думаю?» — подумал он. «И пускай и Аграфена Петровна услышит», — сказал он себе, взглянув на старую горничную. Присутствие Аграфены Петровны еще более поощряло его повторить сестре свое решение. «Ты говоришь о моем намерении жениться на Катюше. Так видишь ли, я решил это сделать, но она определенно и твердо отказала мне», — сказал он, и голос его дрогнул, как дрожал всегда, когда он говорил об этом. «Она не хочет моей жертвы, и сама жертвует для нее в ее положении очень многим, и я не могу принять этой жертвы, если это минутное. И вот я еду за ней, буду там, где она будет, и буду, сколько могу, помогать облегчать ее участь». Наталья Ивановна ничего не сказала. Аграфена Петровна вопросительно глядела на Наталью Ивановну и покачивала головой. В это время из дамской комнаты вышло опять шествие. Тот же красавец лакей Филипп и швейцар несли княгиню. Она остановила носильщиков, подманила к себе Нехлюдова и, жалостно изнывая, подала ему белую в перстнях руку, с ужасом ожидая твердого пожатия. «Эпуантабль! Ужасно!» — сказала она на жару. «Я не переношу этого. Се клима ме ти. Этот климат меня убивает». И, поговорив об ужасах русского климата и пригласив Нехлюдова приехать к ним, она дала знак носильщикам. «Так непременно приезжайте», — прибавила она, на ходу оборачивая свое длинное лицо к Нехлюдову. Нехлюдов вышел на платформу. Шествие княгини направилось направо к первому классу. Нехлюдов же с артельщиком, несшим вещи, и Тарасом с своим мешком пошли налево. «Вот это мой товарищ», — сказал Нехлюдов сестре, указывая на Тараса, историю которого он рассказывал ей прежде. «Да неужели в третьем классе?» — спросил Наталья Ивановна, когда Нехлюдов остановился против вагона третьего класса, и артельщик с вещами и Тарас вошли в него. «Да, мне удобнее. Я с Тарасом вместе», — сказал он. «Да вот еще что», — прибавил он. «До сих пор я еще не отдал в Кузьминском землю крестьянам, так что в случае моей смерти... твои дети наследуют». «Дмитрий, перестань», — сказала Наталья Ивановна. «Если же я и отдам,